Глава первая. Каждая дверь не случайна. Каждая дверь — это портал. Портал между мирами, своим и чужим. И на самом деле большой вопрос, где именно находится твой мир? С какой стороны двери? И так ли нужен этот переход из мира в мир? Ведь за что Ромул убил своего брата, Рема? За то, что он перепрыгнул черту будущего города, то есть нарушил границу между своим и чужим мирами. А прошел бы он сквозь двери или врата, возможно, что-то и изменилось бы в лучшую сторону. Впрочем, история не знает сослагательного наклонения. Мужчина на секунду остановился перед закрытой дверью, выдохнул, откашлялся и протянул аккуратно ухоженную руку к самой обычной дверной ручке, которая была прикручена там, где ей и положено было быть, на обитой черным дермантином двери. Но его пальцы схватили лишь пустоту и сжались в кулак. А сам мужчина по инерции наклонился вперед и чуть не упал. Однако ни о какой мистике речь в данном случае вовсе не идет. Просто двери, как известно, открываются с двух сторон. И дверь перед ним в данный момент была распахнута изнутри. «Проходите, Вадим», – проговорил высокий худощавый мужчина с заостренными чертами лица, пронзительным взглядом и нездоровым землистым цветом кожи. Вадим чуть-чуть замешкался, затем прошел в прихожую и огляделся. Обычная прихожая с абажуром и платяным шкафом. Слева ванная и туалет. Прямо кухня и спальня. Хозяин прикрыл за гостем дверь и указал рукой сначала на тапочки, а потом на комнату в конце коридора. Пока гость переобувался и шел следом за хозяином, мужчины молчали. В комнате, которая одновременно была и залом, и рабочим кабинетом, хозяин также жестом указал гостю на низкое кожаное кресло, а сам сел напротив и заговорил негромким, чуть хрипловатым голосом. «Меня зовут Александр. И прежде чем вы озвучите мне свою просьбу, я хотел бы услышать всю предысторию обращения». Вадим окинул взглядом комнату, чуть задержался на огромном книжном шкафе, состоящем на полочках фигурками животных, потом на висящем на стене двухметровом рыцарском мече и, наконец, посмотрел в глаза хозяину квартиры. Тот без труда выдержал эту дуэль, и теперь уже Вадиму пришлось прятать глаза от его немигающего, будто бы змеиного взгляда. Но спрятав их, Вадим тотчас же наткнулся на другой, еще более тяжелый и серьезный взгляд. И принадлежал этот взгляд крупному черно-рыжему коту. «Ну, короче, у меня был брат-близнец, Игорь», – начал рассказ мужчина, откинувшись в кресле и расслабленно положив одну ногу на другую. «Это был талантливый пацан. Медик-художник. Он институт закончил, жениться собирался. Ну чё, как все, чтобы. А потом ночью его какие-то козлы ножичком почикали у подъезда. Вот я сейчас и хочу с ним побазарить. Скучаю, типа, сильно, по братану. А ты, говорят, шаман». Гость неопределенно обвел рукой помещение. «И что мне, братана, с того света позвать можешь?» Шаман смотрел на горящую в пиале ароматическую траву и молчал. Молчал и гость. Кот, развалившись на огромном кожаном диване, лениво жмурился от ярких лучей солнца и, казалось, улыбался каким-то своим кошачьим мыслям. И только старинные часы-ходики равнодушно тикали на стене, не давая тишине стать окончательно звенящей. «Вы мне многое не договариваете», глядя будто сквозь собеседника, сказал Александр. «Я вам помочь не могу. И не хочу. Кем был покойный брат?» «Слышь, тебе-то какая разница?» — начал психовать Вадим. «Ты мне Игорька сюда притащи, а я денег отстегну. Много денег. А остальное не твоего ума дело, понял?» «Вадим, мне очень не нравится, когда меня пытаются использовать. Либо вы рассказываете все как есть, и я думаю над этой просьбой, либо сразу уходите отсюда». В голосе шамана послышались стальные нотки. «Ну хорошо», – неожиданно быстро согласился Вадим, и, барабаня пальцами по поручню кресла, заговорил доверительно, старательно подбирая слова и избегая жаргонизмов. «Я хочу у брата спросить имена его убийц, найти их, выследить и сдать мент полиции, чтобы типа зло было наказано, А то что же это получается? Братана черви точат, а злодеи ходят по кабакам и девчонок там жмут вовсю. Куда только бог смотрит. Или шаманы в него не верят? Шаманы в принципе не верят. Шаманы знают, поправил его Александр. Знают многое. Что же касается зла и добра, то это просто колебания системы. Влево или вправо, вперед или назад. К злу или к добру это не так уж и важно для Вселенной. Пока система колеблется, она движется, развивается. А значит и живет. Как только она сбалансируется, то остановится и замрет, как камертон. И жизнь остановится. Впрочем, вам ведь это не интересно. Вы о зле знаете не понаслышке. Ведь вы уже убили троих из тех, кто зарезал вашего брата. Вадим попытался вскочить и выхватить нож. Но получилось только нелепо дернуться и завалиться вниз лицом на стол. Витиевато выматерившись и вдоволь надергавшись, парень затих, уткнувшись лицом в столешницу. Александр наклонился вперед и ехидно поинтересовался у него. Сложно угрожать, когда лежит безвольной куклой. Потом он поднялся, обошел вокруг стола и усадил гостя вертикально. Ваш брат не был художником. И медиком он тоже не был. Это ложь. Он был преступник. Киллер экстракласса. Но однажды показал тайник с деньгами. И этим подписал себе приговор. Но вот беда. Тайник был пуст. А исполнители затребовали денег не только за убийство, но и за молчание. Троих вы сразу убили, а потом вспомнили про перстень, что был у брата всегда на пальце. Но исчез после убийства. Так? И решили разыскать. Только зря. Проклят тот перстень. А брат это знал и был его жрецом. Четвертый из убийц, тот, что сумел сбежать, уже и сам мертв. А если вы найдете перстень, то тоже умрете. Перстень не просто убивает, он собирает души убийц. Теперь можете убираться отсюда вон. Я не стану звать вашего брата из глубин Нижнего мира. Вадим нерешительно пошевелил пальцами, затем рукой, затем медленно и аккуратно поднялся из кресла, придерживаясь за его спинку. «Вы меня ментам сдадите, да?» – спросил он у шамана. «Нет», – пожал тот плечами, – «это не мое дело». «Никто не умирает не своей смертью. Каждый уходит в свое время. Так что карать вас я не собираюсь. Однажды это сделает судьба. А сейчас уходите». Вадим, шатаясь, побрел к выходу из комнаты. Затем испуганно вернулся, положил на кресло конверт с деньгами. Глянул на неподвижное лицо Александра и, вынув из кармана еще горсть мятых купюр, не считая, бросил их рядом с конвертом. Затем кивнул своим мыслям и, как мог, быстро покинул квартиру шамана, едва не упав на пороге. Кот не спеша спрыгнул с дивана, подошел к креслу и, встав на задние лапы, обнюхал деньги. «От них пахнет кровью и порохом», — внятно подумал он. «Опять все в детдом унесешь?» «Да», — подумал ему в ответ шаман. «А у тебя есть другое предложение?» «Есть. На первом этаже живет мать-одиночка. Купи ей швейную машину. Она будет на еду портняжить». «Куплю. Тут всем хватит», — улыбнулся уголками губ шаман. «А ты за последние 100 лет стал мудрее. Да и в размышлениях о дверях и границах есть зерно разумного». Кот демонстративно фыркнул, закатил глаза и вернулся на диван, обернув вокруг себя огромный пушистый хвост.